Глава 17. Соня. «Вот, держи». Гордей протягивает мне горячий глинтвейн. Просила безалкогольный, но, втягивая носом аромат, понимаю. Обманул. И злиться не получается. Как улыбнется мне своей идеальной улыбкой, так все простить готово. Негодник. «Обманул», — говорю, сделав глоток. «Алкогольный». «Прости, красавица, хочу, чтобы ты чуть расслабилась». Подмигивает и подставляет локоть, чтобы я смогла ухватиться. Бесаров отвез меня прогуляться на Патриаршее. На улице, правда, холодно, но меня согревает купленный глинтвейн на вынос. В какой-то момент, когда Гордей разговаривал с официантом ресторана, осознала, что с Бесаровым-младшим легче. Он друг, с которым приятно провести время и поделиться переживаниями. С ним не надо быть идеально воспитанной дочерью семьи Мещерских. «Ну что, Сонька, красавица, расскажи мне что-нибудь». Гордей пригласил меня присесть. Он закинул руку вдоль спинки лавочки, словно хочет меня приобнять. Аромат его туалетной воды непростой. Какая-то хвоя и сладость попкорна. Странное сочетание, как и сам Гордей. Внешне общительный, веселый и добрый. Но что-то мне подсказывает, он далеко не так прост. И не со всеми Гордей такой. «Только после того, как ты мне ответишь на мой вопрос». Упрямо вскидываю подбородок. В машине он так ничего и не ответил мне. А мне важно знать. «Ты не так проста, как показалось на первый взгляд, София». Из его голоса пропали веселые, беззаботные нотки. В эту секунду еще больше убилась в непростом характере. Оба брата что-то скрывают, и оба тоже не так просты. Мы все носим маски. Кто-то вынужденно, а кто-то, чтобы скрыть нечто важное от окружающих. Я 7 лет в балете. Мама отдала меня туда, потому что ей нравились балерины. Она считала это искусство изящным и красивым. Поначалу мне не нравилось, преподаватель требовал очень многого. Лишь спустя некоторое время, не заметив, сама стала жить балетом. Учеба в академии далась мне непросто. У меня практически не было друзей. «У тебя?» «Да-да, я, как бы это сказать, не совсем дружелюбная. В самый неподходящий момент могу превратиться в сучку. Не всем это нравится». «А сейчас?» «Ты про дружбу или про сучку?» Улыбаемся оба. С ним и правда легче, чем с Артуром. Все вышесказанное я бы оформила по-другому, если бы Бесаров-старший попросил бы меня рассказать о себе. И то, и другое. Да, ответ на оба вопроса. У меня есть 2 лучшие подруги, и в нужный момент я могу сильно и больно укусить. Так что берегись, Гордейчик. Мы ходили по аллее вдоль пруда. Иногда молчали, но в основном Гордей рассказывал что-то смешное из детства. Он всю свою жизнь конкурировал с братом, начиная с каких-то элементарных вещей, типа кто быстрее выпьет горячий чай, заканчивая успехами в футболе, учебе, количестве девушек. Последнее особо насторожило. И часто такие соревнования устраивали. Гордей ведет плечами и странно улыбается. Желает закрыть уже эту тему. «А сколько лет у вас разница?» «Чуть больше 3 лет». «Уже давно стемнело, и вроде как надо бы собираться уже домой. Ногам холодно, да и вставать завтра рано. Но уходить не хочется. Выпитый глинтвейн уже всосался в кровь, а мозги работают не совсем в нужную сторону. Язык развязывается, хотя я не пьяна, просто расслаблена». «Что у тебя с Артуром?» Вдруг спрашивает. Его тело напрягается, плечи поднимаются и опускаются довольно часто, а взгляд направлен на дорогу, не отклоняется от своего вектора. «Это что, такая ревность?» «Даже не знаю, как себя вести. Меня никогда не ревновали». Толя, он вроде как доверял мне и был, получается, уверен в себе и своей исключительности. Это уже чуть позже поняла. А мне, глупо знаю, хотелось, чтобы он чуть меня приревновал. Однажды даже флиртовала с его другом. Так, чуть-чуть. На прямой вопрос, не ревнует ли он, Толя ответил банально, конечно же, нет, потому что доверяю тебе. А вот друга ничуть не смутил флирт. Он отвечал на него и косо смотрел на Толика. «А что ты знаешь, Артур что-нибудь рассказывал?» Бесаров-младший, наконец, поднимает на меня свой взгляд, мажет им по мне, как масло на хлеб, и языком ведет вдоль верхнего ряда своих белоснежных зубов. «Что у вас отношения?» «Но ты решился со мной навстречу?» В детстве очень любила собирать пазлы. Целая гора коробок была в комнате. И какие только картинки не собирала. С тех пор любую ситуацию в голове раскладываю как элементы мозаики. Когда все сходится, картинка выходит цельная, значит, все в порядке, все верно. Сейчас же мне не хватает пазла, а может и 2. «А почему нет? Ты не замужем. Артур не приехал, ты согласилась на свидание. Если в пару можно влезть, значит, это уже не пара». Раскидывает руки в сторону. Ну, типа известный факт. «И что ты ждешь от меня в дальнейшем?» скрещиваю руки на груди. Меня эта недосказанность порядком начинает раздражать. Если парни считают, что я не вижу и не чувствую игры между ними, то они ошибаются, глубоко ошибаются. Но обидно, знаете ли. Почти месяц мы хорошо общались с Бесаровым-старшим, ходили на свидания и целовались. И вдруг он пропадает, но вместо него теперь его брат. Хочу пригласить тебя на свидание еще раз. А первый когда был? Сегодня. Ты самоуверенный, как и его брат. Не отвечаю ему. Возможно, мне нужно просто обдумать все. Чуть позже попробовать сложить этот пазл еще раз. Глядишь, и элемент найдется. Гордей ждет моего ответа, улыбается, глаза его зазывно блестят. Он применяет все очарование, которым обладает. Через сколько обычно девушки сдавались? Извини. А вдруг меняется в лице, когда смотрит на экран телефона, на который поступает звонок. Отчетливо вижу беспокойство и панику. Пальцами разглаживает лоб, зарывается в волосы. Он не просто паникует, он боится. Гордей отходит на небольшое расстояние, отвечает на звонок, не сказав приветливое «алё». «Я сказал, что найду, значит, найду». Цедит глухим шепотом. По телу разливаются мурашки, начиная со спины. В момент бросает в жар. Он приливает к щекам, те уже горят огнем. Прикладываю замерзшие пальцы к ним в бессмысленной попытке остудить. С каждой секундой жар нарастает, как в угольной печи. «Мне нужен еще день», — старается говорить спокойно. Гордей ждет ответа от собеседника и бросает трубку. Поворачиваться ко мне не спешит. Да я и сама не знаю, как себя вести. Мы ведь оба понимаем, что я слышала его короткий разговор. Гордей уже продумывает ответы на мои предполагаемые вопросы. Я же, размышляя над тем, стоит ли их задавать. «Поехали, отвезу тебя домой». Вдруг резко разворачивается и также резко говорит. «Ты пил», — скидывая на него взгляд. Помню, чем закончилась моя поездка, когда его брат вел машину после шампанского. «Соня, у меня был безалкогольный глинтвейн. Я не пью, когда за рулем. Делает паузу. «Я не Артур, это важно». Бесаров-младший стал серьезным. Напряженный лоб, губы, сам взгляд словно прибавили ему возраста. Он больше не веселый, добродушный парень. Зябну от такой смены его настроения и вообще Гордея. Мои руки остаются скрещенными на груди, хоть как-то сохраняя нужное сейчас тепло. «Хорошо, отвези. Мне и правда нужно уже домой». «К машине идем быстро. Гордей торопится. Спасибо, что хоть не подгоняет. Но до моего дома доезжает, не нарушив ни одного скоростного режима. Подбрасываю несколько очков в его копилку». «Я могу тебя набрать, Сонь?» спрашивает, когда я собиралась уже захлопнуть дверь его машины. Взгляд на него, на приборную панель, поверх машины. Все думаю, решаю. «Я сама наберу. И хлопаю дверью. Пожалуй, так будет лучше. У меня есть время разобраться, что к чему. Может, с папой поговорить на эту тему?» «Сонь, Артур тебе нравится, честно?» Слышу в спину. «Допустим». «Ты передумаешь и останешься со мной, обещаю тебе, красавица». Говорит, поднимает стекло и стартует с места. Только пыль не летит из-под колес.